последующие столетия, как уже случалось ранее после первых успехов пятисловного стихотворного размера, ознаменовались уклоном в сторону усложнения и украшательства стиха. Поэзия становится манерной и даже подчеркнуто экстравагантной. Новый расцвет классической лирики приходится на время возвышения династии Сун и связан с именами таких поэтов, как Хуан, Тинцзянь, Мэй, Яо Чэнь, Су Ши, Синь, Дзя Сюань, Лу Ю. Общая же численность известных поэтов сунской эпохи достигает без малого 4000 человек. Лучшие сунские поэты вернули поэтической традиции естественность и лаконизм стиля, ее гражданский пафос и психологическую глубину. Но они твердо держались традиционного убеждения в том, что поэзия должна передавать неизреченный смысл, существующий помимо слов. Новым в творчестве сунских лириков было заметное влияние философских идей буддизма и конфуцианства. Последние десятилетия правления Танской династии ознаменовались рождением новой поэтической формы так называемых ци, то есть песен. Наибольший вклад в ее становление внес поэт X века Ли Юй. Подобно пятисложной поэзии, новый поэтический жанр первоначально был тесно связан с музыкальным творчеством, на сей раз в основном с мелодиями, пришедшими в Китай и Средней Азии. Ци имеют строки неодинаковой длины, декламируемые по установленным правилам, соответствующим определенной мелодии. Со временем эти правила стали рассматриваться как чисто литературный прием и применяться для создания поэтических произведений, не имеющих музыкального сопровождения. На первых порах ци исполнялись на языке, близком к разговорному, но после того, как новый жанр получил признание знатоков книжной культуры, он усвоил все приемы классической словесности с ее условностями формы и игрой аллюзий. Например, правила хорошего вкуса требовали описывать красоту женщины через упоминание предметов интерьера дома и личного туалета красавицы. Страница 404. С жанром ци была связана и новая песенная форма стихов, так называемых цюи или сань цюи, которые отличались более свободной композицией и в эпоху Юань стали составной частью драмы. Эпоха Мин и Цин не обогатили поэтическую традицию новыми стихотворными жанрами. Поздняя китайская поэзия все более становится формальным упражнением версификации, опытом подражания древним и, превыше всего, воспроизведения той глубины смысла, которая для искушенного читателя содержится в книжных аллюзиях, реминисценциях и намеках. В этом качестве поздняя лирика, надо признать, стала подлинным завершением традиционной словесности Китая. Она выполняла не столько литературные, сколько социальные, даже в своем роде ритуальные функции. Поэзия, как явление традиции, в конце концов находит свое назначение в том, чтобы служить неким фоном действий и мыслей человека, фоном спонтанным, вездесущим и неотвязным, как образы и сновидений. Даже в количественном отношении минские и цинские поэты намного превзошли поэтов предшествующих династий. Почти непроизвольно выговариваемая по самым разным, но всегда освещенным традиции поводам, ставшая почти привычкой, поэзия указывает уже не содержание индивидуального опыта, а именно предел индивидуального творчества. И она, в сущности, безыскусна, как само дыхание или сновидение. Риторика умолчания победила в ней риторику красноречия. Не обошлось и без реакции на чрезмерную формализацию стиха. С конца XVI века многие влиятельные литераторы утверждали, что высшая ценность поэзии – искренность чувства, и что неуклюжая, но оригинальная фраза предпочтительнее стиля гладкого, но бездушного. Критика формализма в поэзии не привела, однако, к ломке традиционных форм. Она имела целью скорее возрождение духовной чувствительности в стилизованном жесте, что составляет саму сущность ритуала. Теперь усилие духовного постижения было осмыслено как среда и норма каждого переживания, даже самого мимолетного, и потому оказалось слитым жизненной обыденностью со всей стихией народного быта. В этой роли поздняя классическая лирика действительно перестала быть литературой и стала свидетельством духовной глубины человеческого бытия, которая, повинуясь закону самопревращения, оборачивается жизнью, как она есть, ее совершенно естественной и неизбывной повседневности. Колонка на странице 400. Поэзия — это эхо в ущелье, луна в воде, образ в зеркале, отблеск на поверхности. Слова исчерпывают себя, но смысл неисчерпаем. Конец цитаты. Янь Юй, 13 век. Страница 404. Художественная проза. По целому ряду причин, частично указанных в предыдущих разделах, в Китае не появилась литературной обработки древних мифов в виде эпического сказания. Древнекитайская проза — это или сухие исторические хроники, или краткие афористические высказывания, или рассуждения на темы морали и политики, или столь же морализаторские притчи, или, наконец, географические описания, причудливо сочетающие по-чиновничьи педантичную каталогизацию с фантастикой.